кто он для нее. Она еще не простила себе едва не отнятую жизнь Энакина, пусть он ни разу не упрекнул ее в этом и его отношение к ней не изменилось. Она понимала, почему ему пришлось отдалиться. Его обучение меняло его. Находиться рядом с ним порой становилось физически тяжело, особенно, когда он испытывал раздражение или гнев. Пусть он держит себя в руках, но темная сторона слишком коварна. Асака ощущала, что меняется и сама, пусть еще предстояло ответить на вопрос. Она чувствовала, что в тот день, когда она сможет на него ответить, далеко продвинется в постижении себя и силы. Сейчас она принадлежит только себе. Ни орден, ни сенат, ни император больше не решает за нее. И тогда она наконец решит, а это будет возможно уже очень скоро. Тогда ты, дорогой наставник, уже никуда от нее не убежишь. Чье-то прикосновение вывело ее из раздумий. Сильные тонкие пальцы с длинными наманикюренными когтями едва коснулись ее предплечья. Заметным ментальным усилием она отогнала от себя непрошенные мысли, встряхнула головой, отчего ее лики пришли в движение, как и платье. Несколько восторженных вздохов стали ответом на этот жест. Она перевела взгляд от ладони на своем плече выше и напоролась на холодные голубые глаза. Аристократически бледное лицо, идеальные черты, мощный подбородок, высокие скулы, длинные рыжие волосы убраны в элегантный хвост. Асака узнала его сразу. Со времени последней встречи к Сезар ни капли не изменился. «Позвольте пригласить вас на танец, дама Асакатана, или, быть может, лучше называть вас Фалкром». От его голоса по коже побежали мурашки. Фаллинец притягивал к себе взгляд, он был безупречно красив, галантен и смертельно опасен. «Я бы лучше танцевала с Бантой», принимая когтистую ладонь, прошипела Асака. «Принц Ксизар, группировка «Темное солнце», бластерный выстрел в плечо». Память услужливо вернула ей обстоятельства первой, весьма неприятной встречи. Один из самых опасных ее знакомых, и, пожалуй, самый влиятельный теневой правитель галактики. Последний, кого Асака ожидала здесь увидеть. «Вы, как всегда, столь же прелестны, как и остры на язык. Безмерно рад, что вам удалось себе найти нового покровителя», наконец заговорил Ксизар на втором круге танца. Он двигался с грацией умелого воина и точностью бывалого убийцы. «Вам не стоило забывать о старых связях, моя маленькая Фалкрум», продолжил Ксизар, позволяя себе чуть сильнее сжать ее талию. «Я уже давно не Фалкрум и уж тем более не твоя», разъяренной кошкой прошипела в ответ Асака. «Руки выше, иначе я их тебе укорочу». Пространные размышления отошли на второй план. Неприятное липкое чувство его рук на талии и легкий привкус страха. «Ксизар», она ухмыльнулась, рассматривая его лицо вблизи. Старый шрам на плече, как напоминание о их первой встрече, начал неприятно зудеть. Пусть след от него и удалили в лечебнице храма. «Чего тебе нужно? Как только танец закончится, я не пробуду в твоем обществе ни секунды больше, чуть грубее, чем следовало», проговорила Асака, ощущая злое веселье своего собеседника. «А милая Фалкрум, мне нужна сущая малость», с легкой улыбкой проворковал Ксизар, обнажая ряд тонких острых зубов. «Я хочу передать послание для твоего нового господина». Добиться встречи инкогнито с ним оказалось на удивление трудно. «Нам нужно поговорить и обсудить некоторые вопросы. Он вторгся на территорию моих интересов. Такое пренебрежение старыми порядками невозможно игнорировать. Думаю, ему будет интересно узнать, что львиная часть от вознаграждения за его голову – моя заслуга. Надеюсь, он найдет время для нашей встречи, иначе эта охота никогда не прекратится. А еще, мне очень хочется взглянуть на такого любопытного мальчика поближе». Последнюю фразу он прошептал с придыханием, прямо ей в ухо. «Думаешь, нас волнуют твои угрозы?» – почти прорычала в ответ Тагрута. Она была близка к тому, чтобы выхватить световой меч. «Нас как забавно. Маленькая мышка пытается казаться грозной. Не волнуйся, Фалкрум, скоро у вас появятся причины пересмотреть этот недальновидный отказ. Но раз ты такая неуступчивая, маленькая грозная мышка, тебе просто нужно передать мои слова и можешь считать, что та услуга, которую ты мне должна, полностью тобой покрыта», ухмыльнулся Ксизар, продолжая безупречно вести в танце. Музыка закончилась, он остановился, осторожно взял ее ладонь в свою когтистую руку. Они медленно шли к краю зала, ловя на себя множество заинтересованных взглядов. Асака ощущала от многих присутствующих страх перед Ксизаром, перемешанный с ненавистью. Стоило Ксизару проводить ее, как ее тут же пригласили. Праздник продолжался, танцы и лица сменяли друг друга пестрой чередой, но за всеми, как бы слившимися в одно, маячило лицо принца Ксизара. Угрозу этого разумного нельзя было недооценивать. Интерлюдия. Вестник империи. Голотрансляция. Император стоял у трибуны перед троном в бальном зале. Парящие камеры дали панораму бального зала в праздничном убранстве. Помещение носило на себе следы беспорядка и последствий паники, охватившей гостей. Имперские штандарты у разбитого окна колыхались от ветра, цветочные гирлянды на перилах были перекошены, несколько столов в углу были перевернуты и у них суетилось несколько дроидов. Шиф Палпатин смотрел прямо на зрителя, взгляд его выражал печаль и скорбь, руки были сложены на трибуне, а одеяние было как-то особенно черно. Тяжело вздохнув, шиф Палпатин заговорил: «Всего каких-то пару часов назад произошло вопиющее происшествие. На моего соратника и друга было совершено вероломное покушение. Жизнь гражданина империи, ее верного слуги и защитника попытались отнять». Император тяжело вздохнул и, сделав короткую паузу, слегка опустил глаза, чтобы в следующее мгновение взглянуть, будто бы в душу. От этого взгляда у многих по ту сторону голоэкрана побежали мурашки. Должны ли мы терпеть такое? Должны ли мы молчать и мириться с покушением на жизнь гражданина империи? И не должны ли мы жестоко покарать всех ответственных? Можем ли мы допустить, чтобы граждане империи умирали безнаказанно? Должны ли мы терпеть срыв праздника, которого многие так ждали? Должны ли мы такое прощать? Я считаю, нет. И мои ближайшие соратники солидарны в этом мнении. Преступления против граждан империи не должны оставаться безнаказанными. Все мы знаем, к чему приводит попустительство. Плачевный опыт республики учит нас этому, и если мы не воспользуемся этим ценным уроком, то не стоило и затевать преобразование государства. А мне бы следовало немедленно отправиться в отставку. Император вновь опустил взгляд, сжав руками края трибуны, чтобы в следующее мгновение его голос взорвался жесткой риторикой. Хочу ли покарать всех, кто организовал это покушение вплоть до заказчика? Да. Могу ли я это сделать? Нет. В нашей империи не определена мера ответственности за подобное деяние. И пока нет законного способа покарать преступника, он останется безнаказанным. Но вы, граждане империи, знайте, я приложу все усилия, чтобы такой закон появился. Мы не позволим преступникам оставаться безнаказанными. Знайте, что все те, кто противится этому, либо глупцы, либо что куда хуже, пособники. Вы должны внимательно следить за таким представителями и задуматься, на правильном ли они месте находятся. Подобное больше не должно повториться. Мой друг сегодня был ранен, это омрачило для меня праздник, но он выжил и смог уберечь этот день от случайных жертв. Так не будем же делать подарок для заказчиков этого преступления, не будем омрачать этот светлый праздник грустью. Герой империи, лорд Вейдер, вновь доказал, что не зря получил свой титул. А значит, не время для траура, не время опускать руки. Враги нашей империи только и ждут, что мы впадаем в апатию и уныние. Не дадим же им добиться ни одной поставленной цели. Пусть празднование продолжится. Голоэкран погас, чтобы через некоторое время включиться вновь. За столом ведущих сидели немного взъерошенный Чигриан в модном пестром одеянии и Твилек в элегантном черном костюме. Напротив них, в кресле для гостей, ослепительно красивая Зилтранка в золотом с серебром платье одаривала зрителей жемчужной улыбкой. Дорогие друзья, мы рады, что вы вновь с нами, на канале Вестник Империи. Впечатляющая речь императора. Вы не находите, Тирилла? Первым взял речь Чигриан, Мора Энкинс, поправляя бант на своем отростке. Император, как всегда, зрит в корень проблемы. При всем его желании, пока уголовное право империи находится в том виде, которое досталось нам от республики, он ничего не может с этим сделать. А значит, никто не может чувствовать себя в безопасности, проникновенно заговорила Зилтранка. Вы, без сомнения, правы. Император поднял важную проблему, но вы не находите, что немного преувеличиваете, мягко возразил другой ведущий, Твилек Карнавалоритей, поправляя узел и так безупречного шейного платка. Нет, я не преувеличиваю. Сейчас никто в империи не может чувствовать себя в безопасности. У всех есть недоброжелатели, и кто им запретит прийти в гильдию, заплатить фиксированную ставку плюс налог, и выставить награду, например, за вашу голову? В Галаните существуют порталы, где организаторы собирают деньги только ради того, чтобы разместить заказ в гильдии наемников. Никто в империи не может быть защищен, и это действие в настоящий момент полностью законно, как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя. Гильдия действует в правовом поле, оставшемся нам от республики. Какое варварство! Возмущенно воскликнул Морой, от возмущения быстро, по-змеиному щелкнув своим черным раздвоенным языком. А ведь этой ситуации можно было бы избежать, продолжила Зилтранка. Насколько мне известно, уже полгода в Сенате идут прения по реформированию уголовного права. К сожалению, ретроградные силы, о которых вскользь упомянул в своей речи император, препятствуют позитивным изменениям в империи. Всем известно, что многие сенаторы тесно связаны с гильдией, ничего удивительного, махнул ладонью Карна. Это интересная тема, но давайте прервемся, мы сможем ее обсудить чуть позже. Специально для этого мы пригласили в студию несколько политических экспертов. Что? Чагрянин приложил руку к уху, где был скрытый наушник. Однако, дорогие джентльмены-существа, сейчас у нас эксклюзив. В руки нашего телеканала попала запись момента покушения на лорда Вейдера. «О, это будет любопытно», — проговорил Твилек, отвлекаясь от наведения дополнительного лоска в своем имидже. Освещение в студии чуть уменьшилось, позади ведущих зажегся большой голоэкран, на котором появилось изображение роскошно украшенного зала императорского дворца. Плавно в танце двигались пары. Съемка шла сверху, при помощи левитирующего дрона. Сейчас фокус следовал за медленно танцующей парой. Высокий, статный мужчина в черном костюме, и его пара изящная женщина в желтом платье с зелеными волосами. Смотрите внимательно, уважаемые зрители. Все произойдет очень быстро, поэтому я позволю себе прокомментировать происходящее, звучным голосом проговорил Морой, приостанавливая запись. Вот, музыка закончилась, и лорд Вейдер, поблагодарив спутницу за танец, ведет ее к краю зала. Видите этого низкорослого человека, что уверенно движется за лордом в толпе? Следите внимательно, это и есть убийца. Какой низкий, уже известно, кто он, проговорил Твилек. Да, это некто Кананджарус, выходец из внешнего кольца. Инквизиция предполагает, что он связан с радикальной группировкой, так называемыми повстанцами. Они могли перейти от агитационной деятельности к более активным действиям, но сейчас это не важно. Вот, вы видите, лорд оступился, его спутница остановилась. Остановилась, чтобы учтиво помочь ему. В этот момент несостоявшийся убийца приблизился достаточно близко. Вот, он поднимает руку. Ох, вздыхает Тирилла и отворачивается. Я не могу смотреть. Видите, лорд что-то почувствовал. Смотрите, как он оттолкнул гостей с траектории выстрела. Как отважно прикрыл собой свою спутницу. Все мы знаем, что лорд одаренный, по этому поводу в Галаните гуляет множество бредовых теорий, быстро комментировал происходящее на экране Чагриан, останавливая изображение паузой, на моментах, подчеркивающих его выводы. И, вот, сейчас Канан делает выстрел, один и второй, прямо в спину беззащитному лорду. Камера на миг ослеплена вспышкой от попадания. Лорд стоит, он жив. Обратите внимание, его волосы слегка тлеют, а на правой ноге подпалина. Сейчас мы видим спину уже удаляющегося преступника. Очевидцы говорят, что он выпрыгнул с балкона, воспользовавшись для спуска каким-то архаичным летательным устройством. Другие гости заявляют, что видели подозрительный черный кар, улетающий от дворца. Запись не прекращается. Как видите, тут лорд отдает приказ организовать эвакуацию людей из зала и подавить панику. Должен признать, у лорда Вейдера железное самообладание. Во многом, благодаря его правильным действиям, удалось избежать паники и жертв. Многие могли пострадать или даже погибнуть, если не от самих выстрелов, а от возможной давки, благоговейно проговорил Карна. «Что скажете, коллеги? Убийца промахнулся?» – спросил Чагриан, когда запись закончилась. «Нет, без сомнения он попал, иначе бы кто-то из гостей был бы ранен», – уверенно возразил Твилек. «Тогда как же лорду удалось выжить? Тилилла, вы, как признанный эксперт по ситхам, можете нам пояснить? Одаренные бережно хранят свои секреты. Давайте оставим теории для скептиков». И без того, СМИ, сочувствующие повстанцам, уже поспешили заявить, что эта постановка, призванная оправдать очередное попрание свобод граждан империи, проговорила Зилтранка. «Какая глупость! Свободу на что? Свободу быть убитыми! Мне порой кажется, что эти повстанцы сами не понимают, какой бред несут», — воскликнул Карва, несколько наигранно. «Но об этом и многом другом вы услышите сами на нашем канале, после небольшого блока рекламы. Оставайтесь на Первом Галактическом», — зазывно воскликнул Чагриан, встряхнув бантами. Его коллега, лавандовый красавец Твилек, продолжил деловым тоном. «После перерыва вы сможете услышать мнение видного журналиста, уважаемого голоблогера и политического эксперта Ават Лешани, специально для вас в нашей студии. Не переключайтесь. Примечание к части. Уважаемые читатели, искренне надеюсь, что вам понравилась новая глава. Однако сейчас я вынужден просить вас о помощи. Некоторые обстоятельства, частично связанные с новомодной болячкой, изрядно подкосили мое финансовое благополучие. Нисколько не требую, информирую, надеюсь. Сбербанк, карта 4276-3301-1085-3240. Традиционно всем спасибо за то, что читаете. Жду комментарий, оценок и лайков. Глава 25. Примечание к части. Вот мы и достигли финальной главы этой книги. Надеюсь, вам понравится. Я был очень рад пройти весь этот путь вместе с вами. После долгого перерыва, выйти на финишную прямую и закончить это произведение. Возможно, не все получилось. Я никуда не пропадаю. Так что не время для грусти. Спасибо вам, что были со мной. За ваши комментарии, оценки, критику и теплые слова. Да я благодарю именно тебя, мой уважаемый читатель. Спасибо всем вам. Интерлюдия. Арасинг, дворец императора. Ара шла по длинному коридору. Руки были скованы хитроумными наручниками, на ногах блокираторы, что стреножат ее при любой попытке слишком резко дернуться. В обоих устройствах чувствовалось наличие силы, хотя сами приборы были вполне стандартными. Снять их при помощи возможностей одаренного было невозможно, несколько безуспешных попыток не дали никаких результатов. Арасинг не собиралась бежать, впрочем, проверить на прочность изделие, к созданию которого приложилась рука другого одаренного, было бы интересно. Возможно, она могла бы провернуть несколько трюков, даже не связанных с силой, чтобы испытать кандалы на прочность. Она вела себя покладисто, и вовсе не из-за двух вуки в тяжелой броне перед ней, и еще трех позади, с бластерами наперевес, контролирующими каждый ее шаг. Ара отметила слаженность и выучку этих здоровенных разумных. Кто бы ни занимался их подготовкой, дело свое он знал туго. Вуки – это не только ценный мех, но еще и неприятный противник, даже для одаренного. Чудовищно сильные, при этом ловкие и невероятно быстрые существа, их отличала хорошо развитая координация, молниеносная реакция и скорость, которую многие не ожидают от этих мохнатых увольней. Немало разумных в галактике поплатились свободой и жизнью, недооценив выходцев с кашейка. Снарядив их тяжелой броней, лорд Вейдер получил в свое распоряжение очень грозную силу. Она упустила свою возможность, бежать надо было в первое мгновение, когда лорд Вейдер отпустил ее ладони. Она не смогла, его спокойный взгляд пригвоздил ее к месту. Вот уже несколько дней она просыпается в холодном поту, во сне ей снятся его желтые глаза, решающие ее судьбу, а затем – темнота. За свою долгую жизнь она не раз была близка к смерти. Часто уходила с очередной ликвидацией джедая, в своей бессмысленной охоте, только на силе воли и жажде двигаться дальше. Она убила многих одаренных, смотрела в глаза многим сильным джедаям. Она ощущала их смерть, упивалась болью, как их, так и своей, в тщетной попытке достичь мнимого правосудия. Понимание того, что эта охота ни к чему не приведет, пришло гораздо позднее, когда за Арой уже прочно закрепилась слава убийцы джедаев. Быть может, она и хотела бы исполнять совсем иные заказы, но эта репутация уже работала на нее. 30 лет безупречного исполнения контрактов от гильдии, позволившие ей накопить изрядное состояние и практически выйти на пенсию, сосредоточившись на натаскивании сына Джанго Фита. После стольких успешных лет, ее поймали, словно молодую, неопытную туристку на подлете к Малабаре. Возможно, смерть Джанго повлияла на нее сильнее, чем она хотела бы думать. Ее суждения были ошибочны. Как она могла согласиться со взятым Бобой заказом? Если бы она знала тогда то, что знает сейчас. Мысленно она вернулась к тому янтарному взгляду, к моменту, когда ее оценили и она ощутила миг неотвратимой смерти, моменту, когда приняли решение, жить ей или умереть. Понимание того, что если бы лорд Вейдер решил бы убить ее, у нее не было бы никаких шансов, выбила ее из привычной колеи. Именно поэтому она не бежала в первое мгновение, а потом было уже поздно. Прямо там, в зале, Ару взяли в оборот. Надели наручники, обыскали, уничтожили немногие устройства на теле, что могли бы помочь в победе. Даже ее черепной имплант с квантовым передатчиком и встроенной системой сканирования окружающего пространства был деактивирован. Два дня ее продержали в камере, относились неожиданно хорошо, кормили вдоволь, давали спать, даже выдали голоплашит с настройками на просмотр. Не было изматывающих допросов, пыток или психологического давления. В общем, всего того, к чему она внутренне готовилась. Просто раз в день заходил клон, и со скучающим лицом сообщал, что лорд пока не готов принять ее. На третий день ей дали возможность помыться, предоставили чистую и сухую одежду, весьма недешевый брючный комбинезон. После чего, застегнув на запястьях и ногах ограничители, повели, нетрудно догадаться, куда. Местоположение лорда Вейдера, в эти дни, она ощущала очень четко, как мощный постоянный источник силы. Иногда от него веяло за могильной жутью, в другие часы он был спокоен или даже доволен. Иногда, совсем редко, она ощущала его радость, а еще ему было больно. Она чувствовала легкое покалывание в ноге, когда он двигался или садился. Было ясно, еще на балу, что Бобби удалось зацепить его. Что же, похоже, сейчас и за это придется ответить. Самый рослый из конвоирующих ее вуки, судя по ощущениям, самый старый и опытный, вошел первым и, видимо, доложил, после чего послышался уверенный властный голос. «Спасибо, легат Кагай, благодарю за службу, можете быть свободны». Судя по интонации, тот вуки попытался возразить. «Она одна, без оружия и в ограничителях, уж как-нибудь, я с этим справлюсь», Ара ощутила легкое недовольство лорда. Поворчав что-то утвердительное, вуки вышел за дверь, повернулся к ней и, недовольно буркнув, сделал жест рукой зайти в кабинет. К несчастью, Ширивук не был самым сильным языком Ары, однако понять, что именно от нее хотят, было несложно. Хозяин кабинета сидел за массивным столом, облаченный в привычный для нее тяжелый доспех, устрашающая маска шлема смотрела на нее без выражения. Когда дверь у нее за спиной захлопнулась, от неожиданности Ара невольно вздрогнула. Она вдруг почувствовала себя беспомощной, как будто не было всех этих одиноких лет, 30-летнего опыта работы и десятков трупов за плечами. Ощутила себя маленькой испуганной девочкой, впервые перешагнувшей ворота храма джедаев. Лорд Вейдер повел ладонью в черной перчатке, и наваждение разрушилось, а оковы разомкнулись и упали к ее ногам. «Присаживайтесь. Могу предложить кофе или что покрепче», коротко отдал то ли команду, то ли озвучил мысли, «Лорд, зачем жест рукой, вам же это не нужно», задала она вопрос, и осеклась, напоровшись на недовольный взгляд без эмоциональной маски. Раздался тяжелый вдох, ладони опустились на шлем, с шипением вырывающегося воздуха отомкнулись застежки, и вот он снял свой знаменитый шлем и опустил на стол. Под маской был другой человек, лишь отдаленно похожий на Франта, что она видела на балу. Иное лицо, не то, что она ожидала увидеть. Осунувшееся лицо, глубокие черные мешки под глазами, серая невзрачная кожа, массивный нос, коротко стриженные черные волосы. Только шрам, перечеркивающий бровь, был на своем месте. И все это, оттененное яркой янтарной радужкой глаз. «Не это лицо я ожидала увидеть», — ухмыльнулась Ра. В первое мгновение ей даже показалось, что на празднике участвовал двойник. Однако, нет, несомненно, сидящий за столом разумный был именно тем, за кого себя выдает. Внешность можно подделать, но не эту мощь, что ощущается в силе. Если бы существовал такой способ, она хотела бы его знать, многих можно было бы напугать или заставить отступить с помощью этого приема. Одной тайной больше, одной меньше, в конечном итоге, это не будет иметь значения, если мы не договоримся, ответил ей человек в броне, без жеста выключая датапланшет перед собой и силой подталкивая к ней стул. Никогда не слышал об одаренных, способных применять силу без соматического компонента. Насколько мне известно, никому так и не удалось преодолеть этот ментальный блок, кривая ухмылка выдала ее истинные чувства, умирать после этого разговора Ара точно не собиралась. О, я даже могу поделиться с вами еще одним секретом. Думаю, смог бы попробовать обучить вас этому искусству. Все, что нужно будет сделать, это предварительно отрубить вам руки и ноги, непонятно чему развеселился лорд, жутковато улыбаясь. Если бы это было так просто, тихо вздохнула Ара. Многие пытались, некоторые даже могут двигать световые мечи в некотором подобии боя. Пусть это всего лишь обман, трюк. Кто же мешает вам попытаться? Легкая улыбка коснулась бледных обескровленных губ. Надеюсь, я могу отказаться от такого эксперимента, слегка побледнев проговорила Ара. Конечно, принуждать вас я не буду, прозвучал его ответ. Я хотела бы принести свои искренние извинения, начало свою, отрепетированную за время, проведенное в камере Ричера, не стоит, поморщившись, прервал ее лорд. Почему? Он смог ее слегка обескуражить. Мы оба с вами одаренные, прекрасно чувствуем ложь, а это, пусть и не прямая, но все же ложь. Вы же ни капельки не раскаиваетесь, и сейчас, немного придя в чувство, только и размышляете, как получить достаточно удобную возможность, чтобы сбежать. Негромким монотонным голосом проговорил Вейдер, облокачиваясь на сомкнутые в замок руки. Если вы меня отпустите, я сделаю все, чтобы мой партнер отказался от заказа. Возможно, мы даже будем готовы выполнить для вас пару поручений. Пришлось выкладывать на стол новую карту, старая оказалась бита. Забавно, что даже находясь в такой ситуации, вы защищаете Бобу Фетта. Если я ничего не путаю, именно так зовут вашего компаньона, усмехнулся лорд Вейдер, подняв со стола документ с печатью гильдии наемников. Должен сказать, мне стоило немалых усилий получить имя вашего компаньона, чтобы подтвердить свои подозрения. У Эры пересохло в горле, ладони неожиданно взмокли, кулаки сжались, взгляд зашарил по столу. Ручка на столе, если она прыгнет и сможет воткнуть ее справа под подбородок, есть шанс повредить сонную артерию. Нет, бесполезно, даже если ей это удастся, в помещении тут же ворвется охрана, его спасут. В глаз? Нет, ударить в глаз не получится, не позволит. Спокойнее, не нужно неоправданных действий. Если два выстрела из бластера в упор не убили меня, думаете, без оружия у вас получится лучше? Это будет просто очень глупая смерть. Уголки его губ поползли вверх, придав обезображенному лицу даже какой-то шарм. Это была секундная слабость. Я уже спокойно, произнесла Эра, внутренне досадуя, что показала своему врагу привязанность к ученику. Не беспокойтесь, это характеризует вас с лучшей стороны, иначе бы я не тратил время на этот разговор. Что ж, для начала возьмите это. Лорд выложил на стол стандартный платежный чип, судя по цвету, весьма немалого номинала, к тому же в анонимном варианте. Непривязанные, свободные кредиты. Он катнул ее по столу в сторону Эры Синг. Здесь 1 000 000 кредитов. Это аванс. Чем бы ни закончились наши переговоры, его вы сможете оставить себе, чистая правда, но такая, с душком, оставить пластинку можно и трупу. Зачем? Первое, что спросила Эра. Я покупаю. Вы же наемники. Наемники работают за деньги. Я хочу нанять вас. Так получилось, что я смог убедиться в вашем профессионализме, так сказать, из первых рядов. Пожав плечами, ответил лорд и замолк, внимательно наблюдая за ее реакцией. Он терпеливо ждал ее решения. Тонко сыграно, он дает ей выбор, принять или не принять деньги. Если она их возьмет, вне зависимости от результата, то сама переведет из взаимоотношения из заложник-пленитель в наемник-работодатель. Она взяла деньги. И что же вы от нас хотите, лорд Вейдер? Полностью избавиться от сарказма в голосе у нее не получилось. Я хочу, чтобы вы продолжали заниматься ровно тем, чем занимаетесь. Пытались придумать план, как лишить меня жизни. Раз в полгода, может быть, в квартал, совершали очередное неудачное покушение. За это я вам и буду платить. За то, чтобы мы продолжали держать у себя контракт на вашу голову, лорд, несложно было сложить 2 и 2. Я не сомневался в вашей компетенции. Мне бы не хотелось, чтобы этот эксклюзивный контракт попал в общий доступ. За некоторые неудобства в удержании заказа на мою голову, я и готов вам платить. 1 000 000 в месяц, веско припечатала Эра. 1 000 000 каждые полгода, и не советую вам торговаться. Плюс, никаких взрывов и угроз близким мне, иначе ответная реакция вам не понравится, не меняя интонации проговорил Вейдер, сверляя ее взглядом. Не думаю, что мой компаньон согласится. А ему разве обязательно знать о нашей договоренности, что вам стоит передать короткое сообщение о месте, времени и способе, а также подкорректировать методы. В свою очередь, обещаю, что для вашего подопечного все будет заканчиваться, максимум, синяками, ну, может, переломами. Это хорошая сделка. Мне нужно подумать. Думайте. Оттакачкагай. Уведи неизвестную назад в ее апартаменты и предоставьте нашей гости доступ к дальней связи. Думаю, она захочет связаться с теми, кто ей дорог. Кандалы не нужны. Думаю, наша гостья не будет делать глупостей. Конец интерлюдии. Дверь за Рэй Синг закрылась. Тяжелый разговор закончился. Я смог выдохнуть, выпуская в этом выдохе все накопившееся во мне напряжение. Отдых нужен, скоро. Осталось закончить последние дела и можно будет улететь с этого чертового Корусканта. Непростой разговор, на сложную для меня тему. На столе лежит папка с двумя только словами. «Принц Ксизар, поздравляю тебя, теневой правитель галактики. Я обратил на тебя свое внимание, и твое сообщение достигло адресата, оставив след на моей заднице. Интересно, в чем пересеклись наши интересы? Быть может, мое шевеление с пиратами, которых я постепенно превращаю в каперов, обратило на меня внимание. Маловероятно, слишком немногое связывает меня со вновь организуемой пиратской вольницей. Нет, есть что-то еще. Где же я мог наступить на хвост ящеру? Выяснить это точно я не мог. После получения сообщения нужно было выдержать паузу. Если я организую встречу сразу после получения завуалированных угроз, это будет расцениваться как признак слабости. Такого я позволить себе не могу. И вот тут на сцену выходит Ра, с будущим лучшим наемником галактики. Пока они держат у себя контракт, я защищен от череды хаотичных попыток ликвидировать свою персону. Поскольку, даже если кому-то удастся, награду за мою голову он не получит, поскольку не является держателем контракта. А значит, это позволит мне избежать общегалактической охоты. Время – то, что было мне сейчас нужно. И Арасинг могла дать мне время. Ксизар – это проблема. Однако, ящеру уже более 100 лет, и он не привык действовать импульсивно. На этом можно сыграть, можно получить это время. Потом, позже, когда буду готов, с ним даже можно будет встретиться. Даже нужно, только уже на своих условиях. Интерлюдия. Император Первой Галактической Империи. Император сидел на троне уже 10 часов кряду. Даже в самом удобном кресле спина затекает. В его глазах начинало рябить от графиков, диаграмм, цифр. Он наблюдал в реальном времени, как его сеть управленческих решений оплетает галактику. Места для еще 5 станций планетарного управления определены его учеником. Шиф Палпатин задумался ненадолго, взвешивая правильность выбора Вейдера. Хотел бы он полностью опереться на чутье самого сильного одаренного галактики. Шиф Палпатин не всегда понимал мотивы, которыми руководствуется его ученик. Часто он не понимал и половины действий, задаваемых им. Дарту Вейдеру предстояло многому научиться, но у него было то, что нет у большинства разумных в галактике. Сила благоволила ему. К тому, что говорит или делает избранный, требуется относиться серьезно. Как бы порой глупо и абсурдно ни звучали его слова или действия, так или иначе, они приводят к результату. Далеко не всегда к положительному, но для этого есть он, умудренный ситх-наставник. Вот и сейчас, Шиф Палпатин не до конца понимал, отчего ученик обратил внимание именно на эти планеты. Однако, с тяжелым сердцем, император переместил одну из назначенных Дартом Вейдером станций в другую систему, мысленно уже готовясь к последствиям такого решения. Даже любопытно, что будет на этот раз, какое негативное событие могла бы предотвратить эта станция на этой захолустной планетке. Лотал, мир, ничем не примечательный, с заурядным для обитаемых систем климатом, не слишком богатый полезными ресурсами, с довольно неудобным местоположением в галактике. Лоткоты, конечно, милые и захватывают Галанит. Не считать же этих маленьких пушистых созданий стратегическим ресурсом. Как бы император не хотел, построить станцию имперского управления на орбите и этой планеты, есть места куда более важные. Лотал выглядит наиболее безобидным миром, в части последствий вмешательства императора в волю силы. А ничем иным, как именно ее волей, этот выбор объяснить было нельзя. Он уже как-то спрашивал своего ученика, чем он руководствовался, принимая решение, и почему именно этот грязный обитаемый шарик привлек внимание первого лорда империи. Внятного ответа Палпатин не получил, впрочем, он его и не ждал. Слишком его ученик неопытен, чтобы отличить мимолетный порыв от подсказок силы. Император еще раз углубился в чтение подборки документов об этой планете. Никаких стратегических производств. Значит, это не будет взорванный сепаратистами завод по обогащению газа Тибан. Лояльность империи высокая, уровень жизни средний, никаких предпосылок для массовых выступлений недовольных. Что-то в управляющем планетой зацепило глаз императора. Слишком он был молод, выпускник одного из первых выпусков Имперской Академии Госслужбы, ускоренный курс. Ну что поделать, хорошо, если с кадровым вопросом получится разобраться лет, эдак, через 10. Больше Шиф Палпатин не сомневался, не дрогнувший рукой убрав Лотал из первоочередного списка постройки шарика Вейдера. Мандалор, вот планета куда более важная, и ее потеря в будущем может стоить проблем, намного больших, чем контрольно захолустным Лоталом. Тысячу лет этот мир был обделен вниманием Сената, прекрасно обойдется без него еще тысячу. Шиф Палпатин откинулся на удобную спинку трона, запуская системы, ответственные за массаж уставшей за рабочий день императорской спины. В коленях отчетливо ощущалась тяжесть. Нужно будет заглянуть в медотсек. Что бы он ни делал, возраст дает о себе знать. Император тяжело вздохнул, нащупав тонкий обруч нейроинтерфейса на голове. Откуда-то снизу, из-под основания трона, до Палпатина донеслись отголоски печали. Девочка, которая стала основной для его системы управления галактики, снова оставалась одна, наедине с числами и знаками. Его шедевр, идеальный проводник управленческих решений. Какое-то беспокойство поселилось в его теле, хотя никаких причин для оного не было. Все шло своим чередом, в соответствии с давно подготовленным и сверстанным планом, несколько измененным, благодаря информации, принесенной его новым учеником, обучение которого Ситх надеялся завершить. Это будет его первый и единственный полноценный ученик. Станет ли он еще одним его величайшим творением, или умрет на этом пути? В целом, оба сценария вполне устраивали императора. Пока ему удавалось выжить, несмотря на то, что путь Ситха не может быть легким. Скоро он покинет столицу, исчезнув с императорского взора, отправится на лечение и восстановление, чтобы потом вернуться и закончить свое обучение. Лаборатории Куата отрапортовали о готовности и вернули все недостающие части избранного, полностью готовые для ретрансплантации. Оставалось надеяться, что операция пройдет успешно. Тупой джедай едва не уничтожил самое ценное, что когда-либо создавала сила одаренного, способного порождать одаренных. Да, у него еще были дети, но не было никаких гарантий, что эта способность передалась кому-то из них. Бывали случаи, когда от одаренных родителей рождались одаренные силой дети, но еще никогда в истории сразу двое. Это давало некоторый шанс на наследие, и императора грела мысль, что первым в истории галактики одаренным, способным произвести наследников, будет Ситх. При условии, что император не ошибается. Такое тоже не раз бывало, только глупцы не ошибаются и не сомневаются, не способные осознать своих промахов. Император себя глупцом не считал. Жаль, что из миллиарда клонов, созданных на Камино из материала Энакина Скайуокера, волею силы выжил лишь один. А ведь все получившиеся зародыши были одаренными невероятной силы, пусть и уступающими оригиналу. Но сила не дала им жить, они умерли, какие бы манипуляции для сохранения жизни не предпринимали каминоанцы. Сила, в очередной раз, походя, доказала свое превосходство над наукой. Ничего, даже на этот, единственный, полубракованный экземпляр, найдется место в его плане. Слишком многое было потрачено на бесполезный проект. Остается только надеяться, что на свободе одаренные таки размножаются. Шиф Палпатин улыбнулся собственной шутке. В крайнем случае, дети вырастут, а мальчики так падки на соблазны получить необходимое будет несложно. Довольный император сошел с трона, зал наполнился его негромким смехом. Шиф Палпатин смеялся, мир предоставлял ему новые возможности, жизнь била ключом, враги плели заговоры, точили ножи. Старый мудрый Ситх наслаждался жизнью, черпал ее полной ложкой, ни в чем себе не отказывая. В конечном итоге, ситхи – это страсть. Пусть будущее страшит джедаев. Интерлюдия. Хан Соло. Мандалорская имперская академия. С трудом Хан дополз до своей индивидуальной спальной ячейки и упал на койку. Сил, кажется, осталось только чтобы закрыть глаза. Шум и галдеж других кадетов в казарме раздражал. Главное, он мешал ему отрубиться прямо так, не расстилая постели и не снимая униформы. Ему ни к чему еще одна выволочка на построение за мятую форму и внеочередное дежурство. И без того, учитывая его весьма осложнившуюся внеуставную деятельность, времени на сон почти не оставалось. Хан проклял тот день, когда выиграл учебный бой у самого лорда Вейдера. Инструкторы стали к нему куда более придирчивы, а лекторы почти каждое занятие стали давать на изучение дополнительный материал. И придирчиво спрашивали, как по освоенному, так и по неосвоенному материалу. Плюс добавились ежемесячные командировки, для него и других, особо отличившихся в пилотировании, кадетов. Их уже несколько раз направляли на стажировку во взрослую имперскую военную академию, где давали возможность поближе познакомиться с настоящими космическими истребителями, поговорить с настоящими пилотами и даже полетать вторым номером на истребителе. Это примиряло Хана с возникшими неприятностями. Даже некоторая отчужденность других кадетов не могла перевесить эти недолгие дни. Каждой такой командировки он ждал с нетерпением. Титаническим усилием воли Хан поднялся с кровати, снял с себя форму, осторожно повесил на вешалку, откуда ее ночью заберет дроид на чистку и глажку. К утру он получит свежий и выглаженный комплект. Тело отчаянно ныло, мальчишка лег на кровати, нажал на кнопку, закрывая индивидуальную спальную ячейку. До отбоя оставался еще час, а усталый организм безжалостно клонило в сон. Однако, борясь с усталостью, Хан открыл ячейку хранения, извлекая из небольшого отделения свое сокровище. Матово-черный корпус, топорные грубые линии, шершавая поверхность, достаточно тугой стик управления и гербовая печать империи на корпусе. Дата-планшет, что вручил ему перед строем лично лорд Вейдер. Приятно было чувствовать под пальцами устройство, заслуженно выданное ему за его собственные достижения. Недолго полюбовавшись устройством, Хан запустил голоэкран, ожидая, пока устройство, оборудованное квантовой системой связи, подключится к сети. Тут же посыпались уведомления, накопившиеся за целый день. У него не было возможности получить доступ к устройству, кроме этого личного времени перед отбоем. Новостное пространство все еще лихорадило. Покушение на лорда Вейдера не сходило с первых страниц. Ему было забавно читать эти россказни, как тому, кто лично видел, как стреляли в лорда. Он все еще помнил запах жженой плоти, а нога все еще болела от удара, полученного от убийцы, что прорывался сквозь толпу прямо рядом с ним. Медроид обещал, что трещина в кости будет зарастать еще недели три, пока приходилось терпеть жесткий корсет. А вот и долгожданное сообщение от принцессы Апайланы. Сердце юноши как-то странно затрепетало, во рту пересохло, а дыхание сбилось, когда он, подрагивая от нетерпения, открыл столь ожидаемое письмо. На лицо наползла непрошенная улыбка. Они переписывались с того самого дня, с имперского бала, на который его отправила лично комендант в качестве поощрения за успехи в учебе. В своей новенькой, пошитой по индивидуальному заказу парадной форме, он присоединился к группе отличившихся офицеров. Сначала среди них он чувствовал себя чужим. Они травили военные байки, обменивались солеными шуточками, пили вино, или что-то покрепче, громко смеялись. Но они относились друг к другу, и к нему, с какой-то неожиданной теплотой, и ему стало легче. Хан не привык к подобному отношению. Пренебрежение, злость, безразличие – вот к чему он привык в отношении взрослых к нему. Хоть и с некоторой снисходительностью, однако, в основном, они были приветливы и с удовольствием помогали сироте с возникшими у него вопросами. На бал военные тоже прибыли плотной группой, постепенно разошедшейся по всей территории грандиозного зала. Как-то так получилось, что вскоре он оказался вместе с убеленным сединами офицерами и несколькими военными с протезами ног, которые по тем или иным причинам не хотели танцевать. Их группа соседствовала с группой девушек, примерно одного с Ханом возраста. Он так понял, что они прибыли на бал сопровождающими или воспитанницами разных больших шишек империи. Девицы щебетали о чем-то, с интересом поглядывая на офицеров, и периодически хихикали. Группа девушек постоянно редела, увлекаемая кавалерами на танец. Часто, тот или иной офицер, или кто-то другой из гостей, подходил к девушкам, приглашал на танец, увлекая в общее движение бала. Хан робел, он впервые был в столь красивом, ярко освещенном здании, и чувствовал себя не в своей тарелке. Пусть его и проинструктировали, как ему себя вести, научили танцевать, но самому пригласить кого-то на танец, от подобной мысли у него дух захватывало. Среди этой соседней группы он и увидел невероятно грустную юную девушку, в красивом молочно-белом платье. Она стояла среди других девушек и с легкой грустью смотрела, как очередную ее подругу приглашают на танец. По какой-то непонятной причине, офицеры и другие гости игнорировали ее, Хан же находил ее очень милой. Из всей своей группы, девочка осталась стоять в толпе одна. Хан недолго наблюдал за этой несправедливостью. Музыка уже играла, очередной танец начался, когда Хан, наконец, решился. Вздохнув полной грудью, он решительным шагом двинулся, кто-то подбадривающе похлопал его по плечу. Она смотрела в пол и заметила его, только когда он подошел к ней вплотную. Немного неуклюже Хан подал руку и, надеясь, что его голос не сделает петуха, спросил: «Подарите мне этот танец», — девочка подняла на него взгляд. Несколько мгновений она смотрела на него, моргая, будто не веря в происходящее. Потом ее лицо разгладилось, порозовело, а в глазах заплясали озорные искорки. Она кивнула, присела в Книксоне, приняв его ладонь в свою. Не веря своей наглости, хан решительно повел ее, и они присоединились к танцующим. Мир сузился для хана до лица девушки. Прежде, чем хан осмелился спросить имя своей партнерши, они успели протанцевать полный круг, но тут музыка кончилась. «Принцесса Апайлана», серебряными колокольчиками прозвучал ее голос. Хан растерялся, они протанцевали слишком мало, будет ли вежливо продолжать? Из ступора его вывел грубый толчок в плечо. Мимо него прошел человек, он уверенно пробирался сквозь толпу навстречу неспешно идущей паре. Оркестр заиграл новую мелодию, забыв о грубияне. Хан протянул руку принцессе, и тут началось. Остальные события складывались в какой-то калейдоскоп. Вспышки выстрелов, громкие хлопки, запах жженого мяса. Вот он бросается на перерез убегающему стрелку. Потом острая, нестерпимая боль в ноге, он лежит на полу, над ним склонилось озабоченное лицо Апайланы. Вот он хромает, пробиваясь вместе с принцессой через паникующую толпу. Два рослых бойца в броне отталкивают его от Апайланы, он вскакивает, а принцесса что-то настойчиво им объясняет. Посадочная площадка, странный черный корабль, заходящий на посадку. Хромающий человек в дорогом костюме, поддерживаемый высокой и очень красивой тагрутой. Ботинок, оставляющий кровавые отпечатки на белом мраморе. И вот он, уже покидающий бал, уносимый на орбиту планеты. Вечер, негромкие разговоры с принцессой в кубрике. Вышедший к ним лорд Вейдер с усталым осунувшимся лицом. Недолгий визит в космопорт, сумбурное прощание с принцессой и заветный адрес на клочке салфетки, прощальный поцелуй в щеку. В себя он пришел только на армейском транспорте, на полпути к Мандалору. Вынырнув из воспоминаний, хан наконец открыл письмо. Ему не терпелось узнать, что же нового случилось с его новой подругой. За оставшееся свободное время нужно было написать ей ответ. Бескровый нож удобно лежит в ладони. Шероховатая рукоять приятно холодит пальцы. Одна из накладок, сделанная из кости космического червя, была пропалена. Грязное жженое пятно на идеально черной поверхности шероховатой кости. Извлекать нож из перекрытия потолка мне пришлось самому. Пробив мраморную облицовку, клинок глубоко погрузился в алюсталь. Мощный технический дроид сломал манипулятор, пытаясь выдернуть его из потолка. Клинок словно стал единым с перекрытием здания. Пришлось мне воспользоваться левитирующей платформой и силой, размягчить металл у перекрытия вокруг клинка, и только тогда он поддался, освобождаясь из плена. Созданное для тренировки управления силой оружие, которое я рассчитывал использовать как дополнение своего образа, спасло мне жизнь. Клинок поглотил один бластерный импульс полностью, второй отразил и ослабил, достаточно, чтобы тот не нанес фатальных повреждений. К сожалению, даже я не могу управлять им с помощью силы. Как и любой бискар, нож удивительно неподатлив на попытки воздействия на него. Он оставался недвижим, какие бы усилия я ни прилагал, чтобы сдвинуть его. Однако я мог швырнуть его, придать ускорение, неважно силой или просто рукой, а дальше уже подтолкнуть силой, разогнав до страшной в этом броске в цель скорости. Клинок будто бы живой, сам откликался на волю силы, при этом всегда вонзаясь в цель лезвием, пробивая на своем пути любые препятствия, из чего бы они не были сделаны. Бескровая пластина была пробита, будто бы была сделана из алюминиевой фольги. Еще один странный выверт силы. Похоже, невольно я умудрился создать так называемый артефакт силы. Предмет, наделенный особыми свойствами при взаимодействии с ним одаренного. Интересно было бы узнать, что за свойства он приобрел, кроме неотразимого броска. Я откинулся в кресле, неприятно поморщившись, ногу прострелило болью. В месте, где ткань костюма приварилась к плоти, на бедре остался уродливый кривой жженый шрам. Пришлось пережить немало неприятных минут, когда механизм капсулы обрабатывал рану. Ну так, одним шрамом больше, одним меньше. В кабинете я был один. Глубокая ночь, тишина, ФК-001, наверное, давно спит или, быть может, терпеливо ожидает распоряжения начальства. Шлем лежит на столе, на плечах привычная броня. В костюме стало сразу легче, я уже привык к этой знакомой тяжести на плечах. Меня мучает бессонница, слишком многое не идет из головы, и некому разделить со мной эту долгую ночь. После завершения моего лечения в капсуле, убедившись, что со мной все в порядке, Асака вместе с принцессой Апайлоной отправились в резиденцию Найдеми. Вскоре я тоже должен буду покинуть общество императора и отправиться вслед за ними. Надо снижать фокус всеобщего внимания, исчезнув на некоторое время, благо Шиф Палпатин расщедрился на небольшой отпуск, позволив сделать некоторый перерыв в обучении до полного моего восстановления. Забавно, что покушение и здесь сыграло мне на руку. Настала пора для одного, весьма щекотливого, хирургического вмешательства. Пока же требовалось закончить текущие дела, я не мог сразу все бросить и отправиться вместе с Асакой, как бы этого не хотел. Срочные документы нужно рассмотреть, сдать текущие проекты, провести несколько самых важных встреч, остальные можно отменить. Из-за ранения появился благовидный предлог. Отдав последние распоряжения по проекту имперских станций управления, ИСУ, определившись с 5 новыми системами, где предстояло разместить шарики Вейдера, пока приходилось довольствоваться только основными, на мой взгляд, системами, стратегически важными, ценными с экономической или транспортной точки зрения. Жаль, что только 5. Наличие каждой ИСУ весьма благосклонно повлияет на экономику любой планеты. Это почти 100 тысяч высококвалифицированных рабочих мест и еще 20 тысяч гарнизона, половина из которого, по возможности, будет набрана из местных. Одно это неплохо скажется на благосостоянии планеты, на орбите которой расположится ИСУ. Вот последнее из текущих отчетов. Ближайшие 5 лет можно не ожидать серьезных гражданских выступлений. Опросы показывают, что граждане империи с надеждой смотрят в будущее, позитивно воспринимают все проводимые изменения. Так, что пока можно расслабиться. Время еще есть. По расчетам аналитиков, первые проблемы начнутся лет через 8-10, когда темпы экономического роста неизбежно снизятся. К сожалению, разрыв в уровне жизни между внешним кольцом и центром, при всем желании, за такой короткий срок ликвидировать не удастся. Сейчас Альянс за восстановление республики воспринимается гражданами империи как шутка. Возможно, только я точно представляю, во что он может превратиться, как раз через те самые 10 лет. А уже спустя 15, если ничего не предпринимать, он вполне способен создать империи ощутимые проблемы. Император знает это. Он прекрасно осознает все нависшие риски. Мы могли бы раздавить их сейчас, уничтожить, пока эта организация – всего лишь маленькая кучка идеалистов. А ведь я предлагал императору нанести визит на одно из ежемесячных собраний Альянса и готов был взять на себя ответственность за эту акцию. Даже понести заслуженное наказание, если удастся одним решительным ударом обезглавить зарождающуюся гидру. Возможно, это отсрочило бы начало внутригражданского противостояния еще на десяток лет. Сколько жизней бы это спасло? Смерть небольшой кучки недовольных властолюбцев, в обмен на миллионы жителей империи. Променять длительный период террористической угрозы на почти гарантированное спокойствие – простое решение. Император спас их. Спас эту кучку зажравшихся сенаторов во главе с Бейлом Органой, категорически запретив мне решать эту проблему в корне. Как это ни прискорбно, они нужны империи, нужны на стадии ее роста. Шиф Палпатин желает заложить крепкий фундамент под свое детище. Для этого ему и нужен Альянс за восстановление республики. Надеюсь, он не ошибается. Вот и последний документ отправился на рассмотрение. На сегодня, наконец, все. Я сижу, закрыв глаза, чувствуя, как уходит напряжение последних рабочих часов. Мягкое движение силы в кабинете, легкий зуд на кончиках пальцев от темной стороны. Она всегда здесь, рядом, стоит только позвать. Темная сторона больше не сводит меня с ума. Это обманчивое состояние, нельзя терять контроля, нельзя расслабляться, обращаясь к ней за помощью. Темная сторона вновь испытывает меня, как в старой земной сказке. Герой должен пройти 3 испытания: огонь, вода и медные трубы. Огонь я прошел, выдержав испытание убийством одаренных, тогда даже и не понял, по какому тонкому краю я прошел, но тьма покорилась мне. Вода. Темная сторона почти полгода непрерывно точила мой разум, шептала, увещевала, обещала мощь, плакала и смеялась, я чуть не сошел с ума от недосыпа. Это было невероятно трудно выдержать, не поддастся ее искушению. Порой, мне даже казалось, что она разумна, пусть это и не так. Теперь я ступил на 3-й этап, как сказал учитель, самый трудный и коварный. Темная сторона покорилась мне, давая возможность использовать себя, так как мне это заблагорассудится, давая мощь, крепость разума, скорость реакции, сильное, не знающее устали, тело. Она словно сказала мне: «Бери, все это для тебя, ты достоин, ни в чем себе не отказывай». Юный и уже полноправный ситх начинает черпать из этого бесконечного источника. С каждым разом, все больше, с каждым разом погружаясь все глубже. Это же так приятно, быть чуть быстрее, чуть умнее, чуть сильнее, чем был секунду назад. Вот так, совсем незаметно, погружаясь во тьму все глубже, черпая все больше, он падает на темную сторону. Финал, в конечном счете, всегда один лишенный разума, жаждущий только убивать, руководствующиеся инстинктами чудовище. Множество ситхов пали на этой части своего пути, будучи убитыми собственными наставниками уже после падения, либо джедаями, к которым таких одаренных инстинктивно тянет. Учитель открыл мне самую страшную тайну ситхов, позорную историю из глубокой древности, истинную причину вечного конфликта между джедаями и ситхами. Он поведал мне ее историю о позоре всех ситхов, поделился тайной, чьим носителем стал теперь я. Было время, когда джедаи и ситхи были всего лишь двумя противоборствующими течениями в познании силы. Каждая из этих течений проповедовала свои ценности, учила своих одаренных. Интересы этих двух организаций почти не пересекались. Ситхи обосновались в древней империи Раката, джедаи же были распространены в так называемой Старой Республике. Иногда между организациями вспыхивали конфликты, бывали споры между одаренными. Однако в те времена оба ордена вели весьма миролюбивую политику. Никто не мешал джедаям осуществлять поиск на территории империи Раката, ситхи же свободно перемещались со своими учениками по территории республики. Нередки были случаи, когда джедаи становились ситхами, желая постичь темную сторону, а ситхи, с тем же постоянством, заканчивали свои дни за стенами храма джедаев, вдали от мирской суеты. Время шло, два ордена разрослись, как государство, которым они служили. Однако галактика большая штука, даже два гегемона без труда могут держать себя в рамках. Никто не мог поверить, что вскоре разразится первая и самая разрушительная звездная война. Все началось на Драмундкас. История не сохранила, что именно произошло на этой планете-форуме, где ситхи и джедаи, на протяжении уже как тысячи лет, могли вступить в словесную битву. Споры и диспуты о природе силы не прекращались в этом мире ни на секунду. Драмундкас – место насквозь пропитанное темной стороной, мир, в котором за один день погибло 10 тысяч одаренных. Немногочисленные ситхи, покинувшие планету, были поражены безумием темной стороны. Поголовно безумные, они ринулись в родные системы, попутно низвергая на темную сторону или убивая всех встреченных ими одаренных. Безумие падения на темную сторону захлестнуло добрую половину обитаемой галактики. Безумным одаренным пытались сопротивляться. Два стандартных года в империи Раката шла гражданская война. Как жаль, что тогда ситхи были мирным орденом. Только самые сильные, жестокие и дисциплинированные смогли выжить в горниле гражданской войны, обманув своих павших собратьев, скрывая свою истинную природу. Спустя два года, когда последние очаги сопротивления внутри империи были сломлены, империя Раката начала готовиться к войне. Обезумевшие одаренные жаждали новых жертв, жаждали добраться до джедаев, которых защищали мощные флоты республики. Империя построила грандиозный флот и вторглась на территорию Старой Республики. Война длилась столетия, множество планет были безвозвратно утеряны. Джедаи были истреблены, республика практически пала. Но когда безумным ситхам некого стало убивать, они начали убивать друг друга. Вновь вспыхнула гражданская война. И за каких-то два года, в безумной борьбе за власть, ситхи истребили себя. Империя Раката, потеряв всех своих темных владык, измученная войной и лишениями, распалась на десяток воюющих между собой государств. Старая республика смогла пережить войну. Оба ордена были уничтожены, но отдельные джедаи и ситхи выжили, однако мира между ними уже быть не могло. Такова правдивая история самого большого позора ситхов и их самая большая тайна. С тех пор прошло больше 20 тысяч лет, однако вражда между двумя, вновь и вновь зарождающимися орденами, так ни разу и не прекращалась. В конечном итоге, джедаи победили, в отличие от ситхов, им не приходилось сражаться со своими собратьями. Орден джедаев всегда возвращается, впрочем, как и ситхи. Я усмехнулся своим мыслям, чувствуя, как после некоторой передышки отступает усталость. Привычно прислушался к силе и замер. Едва заметно ощущалось чье-то, практически неразличимое, присутствие. Кто-то был здесь, скрывал себя в силе, прямо в моем кабинете. Постаравшись не подать виду, я коснулся рукояти светового меча, напряг ноги, готовый в любой момент столкнуться с врагом, уходя из-под возможного удара. При этом взгляд внимательно обшаривал кабинет, тут негде было спрятаться. Неужели эта темная сторона со мной так шалит, или, может быть, расшатанные нервы дают о себе знать, кто здесь? Я с трудом удержал на лице сосредоточенное выражение. «Ты, наконец, заметил меня?» Мягкий голос прозвучал из пустого пространства. «Похвально, я давно за тобой наблюдаю. Должен сказать, ты достиг некоторых успехов. Жаль, что твое обучение достаточно однобоко, но я это исправлю». Голос, я узнал его. Этот голос я слышал там, на балу, за мгновение до выстрела. Это существо тогда помогло мне собраться, и вполне вероятно, тем спасло мне жизнь. Однако, в том углу, кроме бара, не было ничего. Это какая-то шутка, невольно в моем голосе проступило недовольство. Никаких шуток, мой юный ученик, свет на мгновение померк, словно бы концентрируясь в полупрозрачный силуэт в углу кабинета. Длинноволосый человек с аккуратно подстриженной бородкой, мягкие черты лица, добрые глаза, руки сложены перед собой, пальцы переплетены, одет в традиционную одежду магистра ордена джедаев. Его ноги не касаются пола, он висит над ним. И это не доставляет ему никакого видимого неудобства. Я Квай-Гон Джинн, как и обещал когда-то, я буду учить тебя. Конец.